Если вода в реке Анг была куда плотнее и своенравнее, нежели обычная речная водичка, то, в отличие от воздуха заурядного трактира, атмосфера, висящая в залатанном барабане, была не спертая, а скорее даже стиснутая, этакий сушеный туман. Остановившись рядом с трактиром, Хьюл и Том Джонс с интересом наблюдали, как эта дымка просачивается сквозь щели на улицу. Внезапно дверь залатанного барабана распахнулась, и наружу вылетел человек. Летел он долго. Земли коснулся лишь после того, как звезданулся о стену дома на противоположной стороне улицы. Еще через пару мгновений из трактира вылез исполинских размеров тролль, нанятый хозяином с целью поддержания в заведении видимости порядка. Тролль волочил за собой еще двух бражников. Швырнув вялые тела на мостовую, он пару раз пнул нарушителей спокойствия по мягким местам. «Наверное, именно здесь обитают все местные сорвиголовы», — заметил Том Джон. «Как ты думаешь?» «Похоже на то», — буркнул Хью. Сердце его предупреждающе ёкнуло. Он ненавидел всяческого рода трактиры и таверны. Тамошние завсегдатаи всегда норовили вылить свою выпивку ему на голову. Пока тролль, схватив одного из выпивок за ногу, стучал его головой по мостовой, видимо, надеясь выбить из него какие-то ценности. Том, Джон и Хью поспешно проскользнули внутрь залатанного барабана. Напиваться в барабане все равно, что заниматься глубоководным плаванием в болотах. Разница состоит лишь в том, что аллигаторов содержимое ваших карманов не интересует. Две сотни глаз неотрывно следили за тем, как незнакомцы пробираются сквозь чистокол тел к стойке. Сотни ртов разом прекратила поглощать эль, изрыгать брань или молить о пощаде. И, наконец, 99 лбов сосредоточенно нахмурились, пытаясь определить, то ли новички относятся к разряду А, то есть к тем, кто становится вашей жертвой, то ли к разряду Б, то есть к тем, чьей жертвой становитесь вы сами. Том Джон прокладывал себе дорогу с порывистостью молодого оленя, кратчайшим путем стремящегося к водопою. С той же порывистостью он, что было мочи, хватил кулаком по стойке. Но порывистость была не лучшим средством для выживания в залатанном барабане. «Две пинты вашего лучшего пойла, хозяин!» — крикнул Том Джон, снабжая фразу такими выверенными ударениями, что трактирщик, зачарованный ее раскатистым эхом, тут же бросился услужливо цедить эль в кувшин. Хьюл опасливо огляделся. Справа от них помещался небывалых габаритов мужчина, смахивающий на нескольких быков вместе взятых, и увешанный таким количеством цепей, что их хватило бы на приличных размеров галеон. Лицо, прототипом которому, видимо, послужил волосатый фундамент, повернулось к гному. «Проклятие! Вы только гляньте, что сюда заявилось!» — рявкнула рожа. «Украшение лужайки!» Хью похолодел. При всей своей космополитичности житель Анг-Морпорг весьма прохладным, можно даже сказать очень конкретно, относились к негуманоидным расам. То есть в общении с ними прежде всего руководствовались девизом «кирпичом по башке и в реку». Впрочем, на троллей это отношение, естественно, не распространялось. Весьма непросто питать расовые предрассудки к твари ростом в 7 футов, которая к тому же без труда способна разнести любой толщины стен. В общем, расовые гонения на троллей обычно заканчивались очень быстро. Зато существа ростом в 3 фута будто специально созданы для того, чтобы их можно было всласть подискриминировать. Великан похлопал Хьюла по затылку. «Эй, украшение лужайки! Где ты свой фонтанчик забыл?» Трактирщик поставил на стойку два кувшина с элем и легонько подтолкнул их к Том Джоу и Хьюлу. «Заказ, пожалуйста», — проговорил он язвительно скалясь. «Одна пинта и еще половинка». Том Джон было набрал полные легкие воздуха, но Хьюл вовремя врезал ему по коленке. «Главное, не лезть на рожон. Сиди себе тихонечко, а как выдастся удобный момент, ноги в руки и дёру. Другого выхода не было». «А колпак твой куда запропастился?» — громыхнул бородач. «Чего молчишь-то?» В заведении постепенно воцарилась тишина. Вот-вот должно было начаться веселье. «Я в последний раз спрашиваю, ты куда свой колпак дел, придурок?» Рука трактирщика нащупала дубинку, обильно утыканную гвоздями, что обитало под стойкой. «Так, на всякий случай». Начал был хозяин залатанного барабана. «Я разговариваю с украшением лужайки». Здоровяк неторопливо поднял свою кружку и со смаком вылил остатки пива прямо на голову безмолвствующего гнома. «Все, больше я в это заведение не ногой», — пробурчал задира, увидев, что даже эта мера не возымела желанного отклика. «Мало того, что здесь всяких мартышек обслуживают, так теперь сюда еще пигмеи повадились». В этот миг тишина, сковавшая трактир, достигла качественно нового уровня напряженности. По полу медленно заскребли ножки двигающегося стула. Взгляды всех посетителей дружно обратились в сторону темного уголка, где обосновался завсегдатай залатанного барабана, для которого была специально придумана категория «В». То, что сначала Том Джон принял за набитый тряпками мешок, нависающий над стойкой, вдруг выдвинуло пару рук, вытянуло еще одну пару рук, которые, очевидно, служили ногами, и поднялось. Бородатому смутьяну повернулся меланхоличный, изборожденный складками лик, затуманенный дымкой эволюции. Губы существа забавно раздвинулись в стороны. Зато в показавшихся клыках ничего забавного не было. Снова выразился трактирщик и сам испугался собственного голоса, прорезавшего эту первобытную приматную тишину. «Ты, наверное, не хотел сказать ничего дурного, во всяком случае, об обезьянах. Просто оговорился». «Что это?» В ужасе прошипел Том Джон на ухо другу. «Мне кажется, это орангутанг», — пояснил Хью. «Человекоподобная обезьяна». «Обезьяна она и вкладчая обезьяна», — отозвался бородач. После его слов наиболее дальновидные посетители резко рванули к двери. «Что сказал, то и сказал. Но обезьяны, ладно. А вот всякие украшения лужаек...» Кулак Хьюла угодил прямо туда, где у человекообразных обычно располагается промежность. Считается, что гномы — яростные и опасные драчуны. Любая раса коротышек, обожающая топоры и спешащая на кровавую сечу, словно на состязание по рубке дров, просто обречена вскоре стать притчей в языцах. Однако годы словесных, в ущерб телесным упражнений, лишили боевые приемы Хьюла убойной мощи. В общем, после того, как великан изрыгнул проклятие и выхватил из ножен меч, для гнома все было бы кончено. Если бы одна ласковая, шершавая ладонь тот же миг не выдернула клинок из руки смутьян. Призвав на помощь вторую руку, орангутанг, не моргнув глазом, свернул меч в колечко и швырнул его под стол. Здесь, по-видимому, следует дать некоторые разъяснения. Библиотекарь магической библиотеки невидимого университета, этой крупнейшей кузницы волшебных кадров плоского мира. В результате одного несчастного случая, ставшего следствием небрежного обращения с магией, что, увы, далеко не редкость в стенах сего заведения, пережил превращение в орангутанга и с тех пор решительно пресекает все попытки сочувствующих волшебников произвести обратное превращение. Одна из причин его отказа, очевидно, заключается в том, что длинные передние конечности и цепкие пальцы задней пары рук заметно упрощают добывание книг с верхних полок. Кроме того, бытие как обезьяна очень быстро избавляет от всяких страхов, которыми страдает среднестатистический человек. Да и трудно устоять перед соблазном сохранить тело, которое хоть и смахивает на резиновую грелку, в действительности наделяет своего хозяина силой, втрое превышающей человеческую, и вдвое большим радиусом охвата. Огласив помещение страшным ревом, великан изготовился было принять бой. Однако покрытая рыжеватым пушком рука, смахивающая на связанные вместе две метлы, сложным движением выстрелила вперед и врезала зачинщику ссоры прямо в челюсть. Здоровяк ненадолго приподнялся в воздух и обрел покой на ближайшей столешнице. Тут же этот стол был перекинут на соседний. Пара скамеек отброшены в угол, и в результате в заведении образовалось достаточно места для традиционной трактирной драки. Тем более, что бородач явился в залатанный барабан не один, а с парочкой друзей. А поскольку беспокоить примата, который лениво стащил с полки бутылку и отбил у нее донышко об стойку, никто не решился. Забияки начали решительно утюжить физиономии своим соседям, делая это просто из любви к искусству, что целиком и полностью соответствует общепринятому этикету каждой трактирной разборки. Хью юркнул под стол, таща за собой Том Джо, который с неприкрытым интересом наблюдал за происходящим. «Так вот, что значит побуянить на славу!» — воскликнул юноша. А я все никак не мог взять в толк. По-моему, сейчас наилучший момент для того, чтобы рвать отсюда когти, — веско проговорил гном, — пока не поздно. На столешницу, что служило ему крытием, грузно приземлилось чье-то тело. Во все стороны полетело битое стекло. Ты мне все-таки скажи, может, я ошибаюсь, это точно побуянить на славу, или они всего-навсего чешут кулаки? Если мы задержимся еще на минуту, парень, это потянет напускать в расход, — рявкнул Хью. Том Джон, понимающе кивнул и, выскочив из-под стола, нырнул в самую гущу сражения. Через мгновение Хью услышал звучный хлопок по стойке и громкий призыв его воспитанника сделать небольшой перерыв. Гном в отчаянии обхватил голову руками. «Я же хотел сказать...» Призыв к всеобщей тишине столь редко звучал во время трактирной потасовки, что все дерущиеся от неожиданности действительно на время остановились. И Том Джон начал стремительно начинять создавшуюся паузу содержания. Ю слушал уверенную, напевную, безукоризненную выразительную речь Тома Джона и трепетал от восторга. «Братья, да, каждого из вас могу назвать я братом, коль скоро этой ночью». Вытянув шею, гном любовался своим воспитанником. Тот стоял на скамье в предписанной всем декламатором позе, рука отведена в сторону и чуть согнута в локте. А слушатель застыл с поднятыми руками и ногами, повернув голову к оратору. Внимали произносимые речи. Губы Хьюла, находящиеся как раз на высоте столешницы, шевелились в торе Том Джону и произнося как заклинание любимый монолог. Затем гном набрался смелости и снова оглянулся по сторонам. Дерущиеся выпрямлялись, пускали руки, оправляли одежду и даже пытались виновато заглянуть в глаза своим бывшим недругам. А иные и вовсе становились по стойке смирно. Даже Хьюл ощущал некое бурление в крови. А ведь автором звучащих строк был он сам. Как-то раз, много лет тому назад, Витоллеру вздумалось удлинить третье действие в «Короле Анка» на 5 минут. И Хьюл корпел над заданием целую ночь. «Накатай-ка что-нибудь бравурное», — верил тогда Витоллер, «чтобы звучало как колокол, как набат, чтобы разожгло кровь нашим верным друзьям на галерке. Пусть у них кровь забурлит, а мы тем временем как раз успеем сменить декорации». Раньше Хьюл немного стеснялся этой пьесы. Лично он всегда подозревал, что знаменитая битва за Морпорг в действительности была самой заурядной кровавой бойней, учиненной при помощи ржавого железа в один промозглый ветреный день 2000 застрявших в болотах безумцев. Какие слова произнес перед своей скорой кончиной последний король Анка? О чем просил горстку оборванных, одуревших от усталости людей, знающих, что неприятель превосходит их и числом, и позицией, и искусством военачальников? Очевидно, было сказано нечто забористое, способное, как плохой бренди, разлиться огнем по жилам и поднять на ноги умирающего. Здесь не нужны были доводы, не нужны были объяснения. Предстояло найти слова, которые, пройдя прямо сквозь усталый мозг, достигнут промежности и подбросят человека в воздух. Теперь Хьюл воочию убедился, какой эффект производит подобная речь. Ему казалось, что стены трактира рухнули, что он стоит посреди болот, по которым медленно ползут клубы седого тумана, и удушливая гнетущая немота оттеняется лишь криками ожидающих добычи воронов и этим голосом. Слова принадлежали Хьюлу, они родились в его голове, а не в башке полоумного королька, который никогда в жизни так не выражался. И писал их Ю лишь за тем, чтобы скрасить паузу, в течение которой на сцену за кулисами будут втаскивать замок из натянутой на каркас размалеванной дерюги. Однако этот голос выбивал из ветхих слов пыль веков, и по трактиру звонко рассыпались горсти жемчужного бисера. Я создал эти строки, кружилось в голове у Хьюла. Но мне они не принадлежат. Ими владеет он. Нет, вы только посмотрите на эти лица. Да они даже не слышали, что такое патриотизм. Но прикажи Том Джон. И эти выпивухи сегодня же ночью пойдут штурмом на дворец самого Патриции. И вполне возможно, что преуспеют в своем начинании. Я лишь молюсь о том, чтобы этот род не попал в дурные руки. Наконец, по зале раскаленным эхом прокатился последний слог. Хью встрепенулся, выскользнул из-под стола и постучал своего воспитанника по коленке. «Валим отсюда быстрее!» — прошипел он, пока они не очухались. Мертвой хваткой, вцепившись в запястье паренька, Хью сунул ошалевшему трактирщику пару контрамарок и резво взбежал по ступенькам к двери. До угла следующей улицы Хью не сбавлял скорости.